Глава вторая. Спасение. Летающая академия. Замок Водолея. Аккуратно перехватив магическую сумку, Глениус Сигдиваль шел по коридору. Увидев табличку «Виеда Аркин», он постучал. Дверь открылась почти сразу. Молодая женщина напряженно ожидала ректора, получив мысленный приказ. «Где она?» — спросила она, переместив взгляд с лица Глениуса на магический студенческий рюкзак, слегка трепыхающийся в его руках. После кивнула и пропустила гостя внутрь. Развязав утягивающий шнурок, архимаг Сигдиваль медленно достал девушку, уменьшенную до размеров белки. Бедняжка с заплаканным личиком тихо всхлипывала, приложив ладошку к губам, чтобы заглушать звуки. Увидев злой взгляд мужчины, доставшего ее наружу, Лия испугалась пуще прежнего и подумала с отчаянием: «Неужели эти уродцы все-таки меня продали?» «По-моему, вам лучше выйти», — сказала Виеда, протянув руки к заколдованной крошке, аккуратно перехватывая ту из рук архимага за туловище. «Позаботьтесь о ней». С этими словами ректор вышел из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Усадив бедняжку на кровать, преподавательница изменения крепко задумалась, разглядывая крошку магическим зрением. «Столько заклинаний намешано. Выделить ауру уменьшающих чар почти невозможно», — думала женщина, щурясь и потирая виски, которые внезапно заломило от боли. Аккуратно применяя одно заклинание за другим, преподавательнице академии все же удалось раза с пятого вернуть девушке прежний вид. По завершении рассеивания она облегченно раскрыла объятия и обняла рыдающую, еще совсем молодую девушку, которая провела в магическом заточении не одну пару дней. Ее длинные русые волосы превратились в мочалку. Глаза припухли и заплыли от постоянных рыданий, которые никак не прекращались. «Аваки, Аваки, диалог Ваки», — причитала она. «Судя по говору, это хиндиш, язык неподконтрольных Роганди деревень и Святой долины. Плохи наши дела», — подумала Виеда. Мотнув головой и отгоняя дурные мысли, женщина решила заняться насущными проблемами. В первую очередь девушку требовалось успокоить, потом покормить, но после уже заняться внешним видом.